Заметив, как очарован Муравьбек, султан мягко сказал: «Муравьбек, слава Аллаху, ты прибыл в средоточие мира вовремя. Я, Мурад, обладатель сабли Османа, я ставленник пророка, падишах вселенной, я, султан, утешение мира, повелел собрать несметное войско. Аллах Керим». Аллах Керим, с турецкого, Бог милосерд. В Анатолии и Сирии оно покажет свои клыки презренному шаху Аббасу, не знающему в битвах ни совести, ни чести. Вот визир Хазреф Паша не устает восторгаться Муравьбеком, доказавшим в единоборстве с персидской гиеной, возомнившей себя львом, что она не больше как мул. И я, султан, властелин османов, уже повелел воздвигнуть на берегу Мраморного моря киоск в честь уничтожения лучшего полководца шаха, щедрого Карчихана, оставившего на грузинской земле не только 100 000 голов иранской баранты, но и свою драгоценную башку, которую справедливо сравнить с козлиной. Падишах вселенной, каждое твое слово — алмаз, — благоговейно сказал Саакадзе. Я сочту за высокую честь добыть тебе пятый трон шаха Аббаса. Султан потопил довольную улыбку в своей курчавой бороде, пропитанной маслом болгарских роз. Он кинул на визира многозначительный взгляд. Хазреф Паша, поправив пистолет за парчевым поясом, не приминул сказать: «Во имя Аллаха, ты, Муравьбек, поразил и увертливого Исахана. Я запомнил его по битве под Диарбекиром. Он предан льву Ирана, но перед тобой он мышь Персии. Ты ловко уменьшил число его сарбазов и проложил путь к новым победам». Сарбаз — персидский солдат. «Теперь на тебя снизошли благотворные лучи милости падишаха вселенной. Это поможет тебе исполнить желание султана султанов и одержать еще большие победы в Сирии и Анатолии. Османский мир возмущается неблагодарностью криволапого льва Ирана. Ты прославил его в Афганистане, а он пытался опозорить тебя в Грузии. Нет, в саду султана, средоточия мира, ждут тебя, Муравьбек, благоуханные лавры. Отбрось сефевида от Кавказа, пусть захлебнется в Каспийской воде». «Нет ни одного разумного картлийца», — ответил Саакадзе, который не пожелал бы выполнить волю падишаха Мурада. «Каспийская вода станет могилой кровожадного льва, в этом порукой мой меч. В Картле я не мог осуществить подобное, ибо ни продажные князья, ни духовенство не помогли мне войском и вредили хулой». Вновь засвистели плети, сверкнули гадары, оттесняя зевак. Загудело войско, султан проследовал к Золотому Рогу. Несмотря на все усилия стражи Сираля, толпы турок, греков, арабов, негров в яркоцветных одеждах, как зачарованные, продолжали следовать за султаном. Саакадзе приглядывался к взбудораженной толпе. «Могу поклясться, — думал он, — эти бесплатные глашатаи не замедлят разнести по всему Стамбулу весть о необычайной милости султана, так приблизившего к себе полководца грузин». Золотой Рог. Султан любил это хранилище голубой воды. В нем помещалось солнце, свидетельствуя о божественном происхождении его, Мурада IV. На мосту он придержал коня, сверкающего драгоценной сбруей, и устремил молитвенный взор на минарет, где начиналось небо. «Если бы все деревья превратились в перья, 7 океанов вместе покатили бы волны чернил, то и этого не хватило бы, чтобы изобразить чудеса Всевышнего, ибо он премудрый, всемогущий. Я, ставленник Аллаха, говорю: истребишь шаха Аббаса, и через 24 полнолуния начнешь справедливую войну с грузинскими князьями, узурпаторами власти, не раз предававшими тебя. Ты прав. Продажные лобызали лапы льва, из шкуры которого можно выбить 3 горы пыли. Я дам тебе войско. Я подчиню тебе Орты и Янычар.